Глава шестая. «Руслан», — медленно произнес Тимур. Мы помолчали. Каждый из нас понимал, что прошлое уже не изменить. Я не буду его ни в чем обвинять, а он не будет оправдываться. В этом нет смысла. К сожалению, мое духовное зрение не позволяет увидеть через экран, как ты сейчас выглядишь, — сказал Аксаков. Но я наслышан о твоей внешности от Ильяса. Я хмыкнул и спросил. Зачем ты позвонил, Тимур? Некоторое время Аксаков молчал. Недавно я ощутил, как один из моих контрактов был уничтожен. Он едва заметно улыбнулся. У тебя три моих мастера крови. И если я пожелаю, они умрут. Верю, кивнул я. Так и думал, что Глюков работал на Тимура. «Оставь их у себя», — неожиданно сказал Аксаков. «Я не буду их убивать». Я не ответил. Молча ждал, когда он перейдет к сути. «Я позвонил тебе, чтобы предложить союз», — удивил меня Тимур. «Я хочу рассказать тебе о своей истинной цели. Уверен, ты заинтересуешься». «Что за цель?» Я и правда заинтересовался. «Мне известно кое-что про башню испытаний». Тимур чуть приподнял голову, и я увидел, как из-под его век брызнул серебристый свет. «Именно в этой башне находится ключ к великому порталу». «К тому самому, о котором говорится в легендах?» Я приподнял брови. «Да», — подтвердил Тимур. «Мне удалось наладить связь с кошмарами». И от них я узнал, что среди 12 башен было две особенных, которые считаются самыми древними. И по легендам, используя эти две башни, можно открыть великий портал, тот самый, откуда пришла магия в мир Аэтерна. Он помолчал. По легендам, великий портал ведет в мир, где зародилась сама магия. Тимур говорил спокойно, но я чувствовал его волнение. «Признаюсь, я уже несколько десятилетий изучаю башню испытаний и сам в ней бывал. Но так и не смог отыскать следов великого портала. Мне кажется, что вместе мы добьемся гораздо больших успехов. Ты предлагаешь мне пойти в башню испытаний вместе с тобой?» — уточнил я. «Да», — ответил Тимур. «Я предлагаю заключить временный союз. Ильяс больше не потревожит тебя. Спокойно занимайся своими делами, я не стану вмешиваться. Но когда придет время твоего похода в башню испытаний, я стану твоим напарником. Тебе не нужно ничего делать, я сам все организую. У совета не будет вопросов. Вместе мы изучим башню испытаний и раскроем ее секреты. Что скажешь?» Я задумчиво смотрел на Тимура, он выглядел напряженным. «Хорошо», — резко ответил я. «Я принимаю твой союз». Тимур медленно кивнул. «Я отправлю тебе контракт», — сказал он, и экран отключился. Убрав смартфон в карман, я сел в кресло и погрузился в глубокие размышления. Звонок Тимура стал для меня неожиданностью. На самом деле у меня не было другого выхода. Я должен был принять предложение Тимура. Он раскрыл мне свои планы, и откажись я от союза, стал бы целью номер один для него. Аксаков взялся бы за меня всерьез, а я пока не готов с ним сталкиваться. Мне всегда было очевидно, что Тимур никогда не воспринимал меня как главную угрозу. Основной его фокус был направлен на Китайскую империю и, как теперь понятно, на получение башни испытаний. Что ж, теперь все встало на свои места. Осталось только понять, что мне предпринять дальше. Тимуру я нисколько не доверяю, несмотря на предстоящий союз. Придется хорошенько подготовиться, чтобы не помереть от его руки во второй раз. Этой ночью я так и не разбил контракты оставшихся мастеров крови. Все время до сна обдумывал возможные ходы. Поспав 3 часа, начал подготовку к приему князя Уральского. Успел вовремя. Засветло ко мне вторглись служанки и начали меня одевать. На прием я шел в шикарном черном костюме с золотыми запонками и брошью-артефактом на груди. Карманы костюма были особенными, с магическим расширением пространства. Туда я переложил все нужное для приема. На палец я надел фамильный перстень. Также мне всучили какие-то очень дорогие артефактные и статусные часы. Когда я надел их, служанка передала коробочку с артефактным колье. Подарок имениннице. Закончив, я вышел в коридор и там увидел Васю. Он сидел на стуле и тыкал в смартфон со скучающим видом. «Ты меня позвал», — сказал он, не поднимая головы. «Зачем?» «Сопроводи меня на прием уральских», — попросил я. Вася, не поднимая головы, заметил. «На этот раз шкатулкой не отделаешься. Если не будет сражений, то минус месяц защиты замка», — предложил я. Он задумчиво посмотрел на меня и кивнул. «Это уже другое дело. А если мне придется вступить в бой?» «То вплоть до года», — пожал я плечами, — «в зависимости от силы врага». «Пойдет», — Вася поднялся. «Когда идем?» «Прямо сейчас, только скрой себя от других гостей». «Без проблем», — отмахнулся Вася. «Приглашение у нас было для одной персоны, меня. Но кто посмеет хоть слово сказать высшему магу?» «Конечно же, никто». Уральские отправили пропуск, с его помощью я смог воспользоваться специальным лифтом на Хрустальной площади и переместился прямо в замок князя. Меня встретил чопорный старик, дворецкий самого классического кроя. Он принял у меня коробку с подарком и вежливо предложил следовать за ним. Мы направились по коридору, пока дворецкий не остановился и не отворил неприметную дверь. Правильно поняв намек дворецкого, я спокойно вошел в комнату. Зная, что со мной Вася, я совершенно не опасался засады. В комнате возле окна стоял высокий человек с длинными светлыми волосами, убранными в хвост. Он повернулся ко мне и кивнул, приглашая подойти. На вид ему было лет 40, и лицо его было мне знакомо. «Граф Анатолий Уральский», — поприветствовал я сына князя. «Подойди», — властным тоном сказал мужчина. Я, мысленно хмыкнув, подошел и встал рядом с ним. «Ты еще молод», — спокойно начал Анатолий. «У тебя все впереди». «Согласен», — отозвался я. «Сейчас тебе стоит в первую очередь думать о своем будущем». Анатолий посмотрел на меня. «И самое худшее, что ты можешь сделать...» Это стать врагом одного из самых могущественных родов Доминиона. «Тоже согласен?» — кивнул я. «Если ты выиграешь в сегодняшнем состязании, то мой отец и правда будет должен тебе услугу», — он вздохнул. «Однако будут последствия, понимаешь? Вполне». «Что ж, надеюсь, ты и правда понял», — Анатолий кивнул. «Иди, скоро прием начнется». Я спокойно вышел из комнаты. Только что меня предупредили, чтобы я не мешал планам князя и не выигрывал в состязании. Но мне как-то плевать на их предупреждения. Выкинув разговор с Уральским из головы, я зашел в огромный банкетный зал, где уже собралось большое количество аристократов. Выбрав целью ближайший стол, я пошел к нему. Но по пути меня перехватил тучный мужчина с ярко-рыжими волосами. «Приветствую вас, барон Юсупов», — широко улыбнулся он. «Позвольте представиться, я Георгий Орлеанов. Мы с вами вчера беседовали». «О, Георгий», — я пожал руку барону, — «благодарю вас за вчерашние блюда, они были невероятны». Как же, рассмеялся Орлеанов. «Если в будущем у вас появится желание вновь обратиться к нашим специалистам, то милости просим, мы с Юсуповым никогда не откажем». «Премного вам благодарен», — улыбнулся я. Георгий и правда сделал неплохой подарок, разрешив обращаться к его поварам. Мы перекинулись с ним еще парой слов, и как только Орлеанов отошел, ко мне подошли двое знакомых — Калинин и Сурин. Оба с уважением поздоровались, они вели себя почтительно и осторожно. Эти двое явно опасались, что, несмотря на заключенные перемирия, я решу атаковать их. Но зачем мне эти два мелких рода? У них и взять нечего. Поэтому, завуалированно заверив их, что не собираюсь нападать, я направился дальше. Ох, наконец-то дошел до стола. Но только я съел первую закуску, как ко мне подошел смутно знакомый мужчина. «Ага, это новый граф Рудаков». «Приветствую вас», — кивнул он тоже, взяв закуску. «Приветствую», — отозвался я. «Хочу вас заверить, что род Рудаковых не в обиде на вас», — граф посмотрел на меня. «Я слышал, что у вас возникли разногласия с Белобородовыми». «Так и есть», — слабо улыбнулся он. «Со смертью отца нас перестало что-либо связывать». Рудаков заметил кого-то, поморщился и ушел. Я проследил его взгляд и увидел здоровенного двухметрового амбала, который, прищурившись, смотрел на меня. У этого здоровяка было невероятно сильное и мускулистое тело. Амбал подошел ко мне, встав с другой стороны стола. Некоторое время он внимательно смотрел на меня. Я, вспомнив один из докладов, уточнил. «Барон Белобородов, я правильно понял?» «Да», — басом ответил он. «Тебе повезло, сосунок. Исчезновение моего отца спасло твой род от уничтожения. Но если ты начнешь мешать нам, то не сомневайся, будешь следующим». Барон развернулся и ушел. Я мысленно хмыкнул. «Какой тупой наследник у Белобородова? К чему вообще это предупреждение? Показать, что он не боится? Бросить пыль в глаза остальным?» «Ладно, пусть играется. Главное, пусть дальше думает, что исчезновение его отца никак не связано с моим родом. На остальное пофиг». Попробовав закуски, я оценил их. Уровень не хуже, чем у поваров Орлеановых. Я пошел к другому столу и увидел стоящего в углу Адольфа Биркина. Наши взгляды пересеклись, но он тут же отвел глаза. Остановившись у стола, я увидел Аниту Григориан. Мы кивнули друг другу, как старые знакомые. Тут в целом собралась почти вся аристократия Доминиона. Было много знакомых лиц. О, а вот еще одна знакомая физиономия с бакенбардами. «Йосопов!» Ко мне подошел граф Нарышкин и усмехнулся. «Зря ты так спокоен». «Неужели правда думаешь, что я поверю в слухи, будто у Юсуповых есть свой высший маг?» «Не верьте», — пожал я плечами. «Ваше право». «У тебя много врагов, Юсупов», — процедил граф. «Я уже начал собирать альянс, будь готов. И поверь, даже если ты и смог заручиться поддержкой высшего мага, тебе это не поможет». Нарышкин выразительно посмотрел мне за спину. Я, обернувшись, увидел двух людей, одетых в черное, с низко опущенными капюшонами. «Ага, это орден проклинателей. Вот на кого он намекает». Нас с Нарышкиным прервал цокот каблуков. К нам подошла Стефания Уральская. Сегодня она была одета в белое платье с собранными в сложную прическу светлыми волосами. У девушки были ярко-голубые глаза, и прямо сейчас она не отводила от меня взгляда. «Поздравляю вас с совершеннолетием, Стефания!» Я слегка склонил голову. «Сегодня вы особенно прекрасны!» «Благодарю вас, барон Юсупов», — мелодично сказала она. «И отдельную благодарность я приношу за мое спасение на турнире». Краем глаза я заметил, как Нарышкин недовольно кривится и уходит. «Ну что вы, Стефания», — отозвался я. «Ваш отец приглядывал за вами и не позволил бы вам пострадать». В мыслях я отметил, что, скорее всего, Уральский, наоборот, приветствовал такую закалку дочери. В то время на арене творился хаос, была угроза высших магов, все вокруг рушилось, люди кричали и бежали кто куда. Подобные ситуации приводят к сильному стрессу и, соответственно, к усилению источника. «Я также благодарна вам, что вы не стали унижать меня, хотя могли одержать победу сразу же», — продолжила она. «Но вы позволили мне продемонстрировать свое мастерство паладина». Я не успел ответить, в помещении поднялся ветер. Все стихли, ощутив мощную ауру, которая разлилась по всему залу. Мне показалось, что где-то рядом иронично хмыкнул Вася. Понимаю его, уральский тот еще выпендрежник. «Приветствую вас, гости!» — послышался торжественный голос. Сам же князь не появлялся на виду. «Как я и обещал, у каждого из вас будет шанс получить мою услугу. Но победитель будет лишь один, и это будет тот, кто сильнее остальных впечатлит мою дочь Стефанию, в честь которой и был организован этот банкет. Все, кто желает участвовать в состязании, могут пройти в соседний зал». Ветер стих. Стефания выразительно посмотрела на меня и направилась вдоль столов к стене. Я последовал за ней. Довольно много аристократов сопровождали нас. Среди них был и Лазарь, которого я только сейчас увидел. Мы кивнули друг другу. Родион выглядел уверенно. Наверное, подготовил что-то интересное для состязания. Гости прошли через арочный проход в соседнюю комнату, пустой зал со сценой. Стефания уверенно поднялась на сцену и величественно оглядела всех присутствующих. Рядом с ней встал мужчина в ливрее дворецкого. Он раскрыл свиток и заявил: «Первым приглашается на сцену Руслан Юсупов». Взгляды многих переместились на меня. Я мысленно хмыкнул. Выступить первым значит быстро забыться. После череды подарков Стефания устанет от однообразия, и завершающий дар запомнится ярче всего. «Мой подарок довольно необычный», — заговорил я. «Если госпожа Стефания позволит, то я выступлю последним». «Хорошо», — заинтересованно глядя на меня, кивнула Стефания. «Пусть Руслан выступит последним». Дворецкий скривился и зачитал другую фамилию. «Барон Стерлигов». Вперед вышел низенький мужчина и передал дворецкому шкатулку. Тот раскрыл ее, демонстрируя множество драгоценных камней. «Редчайшие изумруды из копии Южного континента», — объявил Стерлигов. «Каждый камень безупречной огранки и чистоты». Стефания приняла подарок и поблагодарила барона. Девушка явно не впечатлилась подарком. «Барон Михайлов», — продолжил дворецкий. «Госпожа Стефания, эта диадема принадлежала императрице Катарине II», заявил высокий лысый мужчина, передавая подарок. «Считается, что она приносит удачу в сражениях». Следующие несколько гостей не дарили ничего приметного. В основном артефакты и драгоценности. Когда один из гостей вынес бутылку редчайшего вина, Лазарь, не сдержавшись, хмыкнул. Всем было очевидно, что гости пришли сюда не для того, чтобы впечатлить Стефанию, а чтобы преподнести свои подарки самому князю. Но девушка продолжала с улыбкой принимать все дары. Из того, что реально вызвало ее эмоции, были анимированная звездная карта и артефактное платье от какого-то очень известного бренда. Наконец настала очередь Лазаря. Я внимательно следил за бывшим бароном, недавно ставшим графом. Да, он воспользовался своим правом и получил титул графа, что вызвало немало шума в Доминионе. Это произошло как раз в день турнира. Лазарь вышел к Стефании и достал из кармана небольшой стеклянный шар, в котором кружились снежинки. «Это мой дар вам, госпожа», — протянул он артефакт. «Редчайшее сокровище, называемое Зимний сад. Прошу, примите его». Стефания аккуратно взяла и напитала артефакт маной. В следующее мгновение ее глаза расширились. Она удивленно уставилась на Лазаря, чуть приоткрыв рот. «Это же мини-мир!» — воскликнула она. «Вы правы», — улыбнулся он. «В этом шаре полноценная экосистема зимнего сада. Вы можете войти в него и насладиться им. Также вы можете выращивать внутри редкие растения. Нужно лишь создать правильные условия». «Это очень дорогой подарок», — оценила Стефания, разглядывая шар. «Спасибо вам большое, господин Родион». «Лишь такие подарки достойны вас», — уважительно склонил голову Лазарь и отошел. Среди аристократов пошли шепотки. Подарок Родиона гораздо сильнее удивил Стефанию, чем все остальные. Следом за Лазарем еще несколько людей преподнесли свои дары, которые Стефания принимала с вежливой улыбкой. И вот наступила очередь Юрия Аянского. Мы с Лазарем переглянулись и оба сосредоточенно посмотрели на худого мужчину, чей вид совершенно не внушал доверия. Есть такие люди, у которых на лице написано «преступник». Пружинищей походкой он подошел к сцене и заявил: «Госпожа Стефания, для вас я достал невероятное сокровище из самой башни испытаний». Он сунул руку во внутренний карман, а затем в его ладони появилось довольно крупное темно-серое яйцо, на котором красиво переплетались золотистые узоры. Стефания ахнула. «Это», — пробормотала она, — «возьмите же», — Аянский протянул яйцо. Стефания осторожно взяла его обеими руками, и ее пальцы слегка дрожали от волнения. Она медленно выдохнула, пытаясь сохранить самообладание, но румянец на щеках выдавал ее истинные чувства. «Это ведь звездный феникс», — прошептала она. «Да», — Аянский развернулся к аристократам и взмахнул рукой. «Я даровал Стефании Уральской звездного феникса, редчайшее существо, обладающее стихией света. Госпожа Стефания может напитывать это яйцо своей маной, и когда птенец вылупится, он станет ее верным питомцем и соратником. Звездные фениксы способны подняться до ранга старшего магистра, и они идеальные помощники для любого паладина». Стефания тут же начала восхищенно крутить головой, словно пытаясь кого-то найти. Ей хотелось поделиться радостью с родственниками, с матерью или отцом. Но не обнаружив никого, Стефания уставилась на яйцо. Всем было понятно, что Юрий Аянский своим подарком сильно перегнал остальных, в том числе и Лазаря. Сам Родион кисло усмехался. «Думаю, знаю он о подарке Аянского, то не стал бы рисковать своим сокровищем. Звездный феникс — это невероятно редкое существо. Одно из немногих, которое способно взаимодействовать с магами. По легендам, в Этерне жили целые семейства звездных фениксов. Однако в наше время их почти нет. Судя по реакции Стефании, она давно мечтала о подобном питомце. Уральский хорошо постарался». «Руслан Юсупов, прошу, выходите, ваша очередь», — заговорил дворецкий. Я мысленно вздохнул и направился к сцене. Придется постараться, чтобы переплюнуть подарок Аянского.